Мы пришли на смену тем, кто не мог сесть в присутствии женщины. Нам придут на смену те, кто не позволит себя убивать. Чувства запаздывали, как будто кожа того маленького человечка, который сидит в людях и который есть человек, покрыта толстым слоем парафина. И потому все, что происходило сейчас, вроде бы уже происходило когда-то, и когда-то все кончилось вроде хорошо. Только не вспоминалось, как именно. И так же вот Тригас стоял тогда в темноте у окна и вещал голосом черного пророка. «Это не критерий, Юхан», — сказал Март. «Твое будущее — это время неуязвимых монстров». «Может быть и не критерий, но это ограничивающий фактор, и мы обречены самим ходом истории. Природа будто специально создала нас для заклания». «Будь мы неуязвимы, нам было бы наплевать на все». «Не обязательно неуязвимы», — сказал Тригас. «Но хотя бы способны к сопротивлению». «Самая маленькая победа отнимает так много сил, что нам было бы невмоготу заниматься делом». «Что спорить зря?» Тригас помолчал, потом спросил упор. «Ты будешь стрелять в тех, которые сейчас придут за тобой?» Март ответил не сразу. Тригас был прав, он понимал это, но прав неправильно, ненормально, противоестественно. Такой правоты не должно было существовать, потому что она унижала их всех. Тех, кто хоть чуть-чуть приподнялся над инстинктом самосохранения, кто по каким-то им самим непонятным причинам ценил в этом проклятом мире что-то еще, кроме собственной шкуры. «Не буду», — ответил Март. Он точно знал это. В вещих снах в его руке были разные предметы, но никогда оружие. «Ты еще успеешь уехать?» «Я просто не смогу. Я просто не смогу. Я как из соплей слеплен». «У меня есть феномен», — сказал Тригас. «Сейчас принесу». Он зажег свет, вышел и тут же вернулся. Марту показалось, не прошло и секунды. «Проглотишь всухую?» — спросил Тригас. «Вряд ли. Тогда сейчас». Тригас сходил на кухню и принес стакан воды. Таблетки были горькие, с отвратительным сладковатым привкусом, и Март пожалел, что разжевал их. Надо было глотать целиком. «Ну вот, через полчаса будешь как новенький. На тебе остальные». Он сунул Марту упаковку. Март не смог удержать ее в руке. Таблетки упали на пол. Тригас поднял их и положил Марту в карман. «Юхан», — сказал Март. «Пожалуйста, вынь вон из того фотоаппарата в кассету, а еще лучше засвети пленку». «Что это за пленка?» «Жизнь и смерть нашего доктора Петцера». «Он умер?» «Нет, я неудачно выразился. Просто он заложник за эту пленку. Если она попадет в чьи-нибудь руки, Петцера убьют». «Я примерно понимаю, что такое заложник», — кивнул Тригас. «А если не попадет?» «Что не попадет?» «Ты сказал, что если попадет, не в те руки». «А если не попадет?» «Не знаю». «Не знаю, что хорошего вообще. Ничего не знаю». «Так что там?» «Там результаты натурных испытаний нового боевого отравляющего вещества на наших с тобой знакомых». «Так это были не террористы?» «Я так и подумал. Почему-то». «Бывшие террористы. Теперь это, наверное, какое-то секретное армейское подразделение». «Слушай, а как ты оказался в курсе этого?» «Да вот занесла нелегкая. Случайно, в общем». «Врешь ведь. Я давно догадывался, что ты... сам знаешь, что я думал». «Не совсем так», — возразил Март. «Это было бы слишком банально. Я не просто выдаю себя за другого. Я и есть тот другой. И тот, и другой. В одном теле два человека. Так получилось. Приходится жить за двоих». «Никакие ты не два человека», — сказал Тригас. «Ты просто несчастная жертва ядерных испытаний, живущая в мире для тебя непредназначенном. И мечешься ты, и хочешь что-то сделать, только ничего сделать нельзя, потому что все уже сделано. Жизнь проиграна. Дело проиграно, надо просто кончить комедию на должной ноте, чтобы звучало подольше. У тебя хорошо получилось там, на стене. Это долго». «А у меня ни черта не получается». «Отпусти себя на волю». «Страшно», — передернул плечами Тригас. «Страшно на воле. Я не выживу на воле.